моложе. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это Валентина Петровна, у меня, в общем, такая проблема. У моей жены какое-то раздражение на лобке появилось. Вы не знаете, что это такое? Нет, я не врач, не сюда обратился. А мази у вас никакой нету? Нет. Как? А я вот у соседей спросил, они говорят, спроси у Валентины Петровны, она же раньше этой женщиной по вызову работала. Спроси у нее, она точно знает. Никем я не работала. Как все соседи говорят? Я в книжном издательстве работала. Ой, да ладно вы мне эту сказку даже не раз. Я книжки делала, а не мази! Ну вы же в молодости, как в институт не поступили, работали девушкой по вызову. Это твои бабы проститутки, а я проституткой никогда не была. Алло, Петровна, ну ты что обиделась-то? Алло. Ты ищешь по вызову, а я по вызову никогда не работала, ебёна мать. Ну ладно, на правду не обижаются. Я в издательстве, брат, работала. Ты меня со своими проститутками не путай. Ну как, вы даже своего сутенера этого убили и квартиру себе эту отобрали, в которой вы сейчас живете. Ты ёбнутый, а с ёбнутыми нехуй разговаривать. Алло, Петровна, ну так чем лечить-то? Подскажи. Ты падла, у меня мать была директор продовольственного магазина. Я в масле каталась, а ты ее в такие проститутки записываешь, падла хуева. И как же ты в издательстве работала, если ты так материшься? Ай-яй-яй. А чего? И как же ты в издательстве работала, если ты так материшься? Нехорошо врать соседям. А матерюсь-то? Я не на всех матерюсь, а на тех, кто вынуждает. Ну ладно, Валь, давай мириться. Ну, работала ты проституткой, работала. Что вот там такого-то? Ты что, охуел? У меня мать директора магазина была. Падла ебаная в рот. Падла, у нас нянька была со средним образованием. Личная моя нянька. Ой. Ты чего несешь, ебаный? Ой, да ладно, соседи врать не будут. Иди ты нахуй, соседи! Соседи тебе голову оторвали бы, язык вырвали, чтоб ты на них не сплетничал. Мужик, а хуже бабы, сплетнями, блядина, занимаешься. Но ты ж потом еще кочегаркой пошла работать, что не так? У меня два высшего. Кто же с высшими ходит в кочегарку, дурак хуев? Да ты в ПТУ училась, что ты врешь? Ты что, ты ебаный? Ты что, охуел, блядь? Такое ПТУ сроду не было в ПТУ. После десятилетки в институт в один, да взорву второй. Падла ебучая. А ты меня не... И 16 лет в политиздате. На Брежнева работала, дурак хуев! Ах ты, блядун ебучий, преступник! Тебе дорога только в тюрьму, брат! Тебе по тюрьмам так хуй ходить! И ты туда попадешь, подлюга! Алло, Петровна, 3000 в час плачу. Приходи, деда моего будешь ублажать. Чего-чего? Говорю, приходи, деда моего ублажать будешь. 3000 в час плачу. Я проститутка не была, я работник ЦК. Сука рваная. С двумя высшими работник ЦК. Все документы вон на полках лежат. Правительственных 6 наград. Паскуда, с кем ты меня путаешь, бледина худая? Если не подпишешь квартиру, всем расскажу. Обезьяна хуева, страхуидала ебаная. За тебя замуж ни одна блядь не шла, потому что ты страшула хуева был. Тебе пришла со проститутки жениться, и тебе кажется, что все кругом, как твоя жена, проститутки. Если не подпишешь квартиру, всем расскажу, что ты проститутка. Вот и говори, рассказывай. Рассказывай. Ты, сука рваная, Ты забыл, блядь, что у меня два высших, что я тебя запросто, блядь, посажу. Я тебе, блядь, обязательно посажу, сука. За ломодательство 15 лет получишь. Мою мать ни хуфто не хотел ебать, она была страшная. На нее ни один хуй не стоял. И она под забором бомжи дала и тебя родила. Вот твоя биография. Я всем соседям рассказал, что ты проститутка. Они тебе хотят... А я рассказал, что ты пидорас, ебаный. Они тебя за это хотят выселить из Москвы. Да что ты? Да, они говорят, не нужны нам бордели в подъезде. Так что все, пакуй чемодан. Напугал, ебаный мать. Целую партину срала с испуга. Хуй меня напугаешь, я тебе, блядь, скорее с тобой расправлюсь. Выселяйся. У тебя, блядь, правительственная награда, а у тебя, блядь, чего? Шпана ебаная. Ну что, ты чемоданы собрала? Да, все собраны, блядь. Давай, освобождай мне квартиру. Да что ты, кто-то есть, ебаная падла. Я уже документы... Падла ебаная в рот, шпана ебучая. Я документы подделал, давай все, выселяйся. Да, подделал, 15 лет получишь, если подделал. За подделку 15 лет дают. А кто тебе поверит, сумасшедшие проститутки? Давай, давай, выселяйся. Да, ты нормальный, блядь. Иди работай на завод, блядь. А нихуяч людей, сейчас никого не охуячишь, паскуда ебаная в рот. Сейчас все 218 к тебе придем. Всю дверь тебе сгадим. Хуй голодный. Я тебе все стекла выбью ночью, ебаный в рот. Без единого стекла будешь жить, проститутка. Ну, валю. Иди работай, блядина хуятая. Валю уж. Ну, подпиши квартирку, ну, пожалуйста. Да хуй тебе, хуюш, а не валюш. Ты мне свою, блядь, подпиши, блядина. Я тебе уже 10 лет. Меня родные расслабились, подписывай, блядь. Блядь, и меня всю ляпу сядешь, блядь, посажу нахуй. Орангутан хуев, хулесос ебаный, поберушка хуева, побираешься по старушкам, у старушек крошки выломилась, крошки, блядь, поберу мне хуева, нищий ебаный, блядь, иди работай, проститутка головорская. У тебя, блядь, орангутанные мозги, ёбаные, орангутан бледючий.